Первоначальное ограбление. Как получилось, что профессиональные революционеры вдруг стали собственниками? Возникла ли экономическая система реального социализма этаким неудержимым потоком объективно назревших перемен или иначе? Приход ее с точки зрения Маркса назрел до предела, и старая насквозь прогнившая система частной собственности должна была рухнуть под бурным напором рвущихся наружу прогрессивных сил. Вот какими бьющими, как набат, словами описывал Маркс проводимый им скачок. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Экспроприация прежних собственников действительно произошла. Но почему-то выглядела она не как прорыв назревшей исторической необходимости, а как торопливый разбойный набег. Посмотрим, как проходила после октября 1917 года национализация. Пользоваться мы намеренно будем не красочными описаниями потерпевших, а советским изданием «Экономической истории СССР». 20 ноября 1917 года Государственный банк в Петрограде был внезапно занят вооруженным отрядом красных солдат и матросов. Возглавил отряд не какой-либо лихой командир, а зам наркома финансов. У кого отвоевывал находившийся уже две недели у власти зам наркома Государственный банк своей страны? Если не считать невнятных слов о саботаже, ответа на этот вопрос в советской литературе не дается. Да его и трудно дать. Речь-то шла не о капиталистической частной, а о советской государственной собственности. И кого в данном случае замнаркома экспроприировал, он сам бы не смог сказать. Драматическая вооруженная акция объяснима только с точки зрения психологии рождавшегося класса номенклатуры. Надежно распоряжаешься только там, где установил военную оккупацию. Эта идея не покидает номенклатуру и в наши дни. Следующая неделя ушла на подготовку новой операции. Не кто-нибудь, сам Ленин, был назначен руководителем специальной правительственной комиссии по овладению банками. Орган с таким своеобразным названием был создан не главарями мафии или треста организованной преступности, а временным правительством страны, оно тогда еще так называлось, только что проведшим выборы в учредительное собрание. Выборы, как скоро выяснилось, были для ленинцев только маскировкой, у власти они собирались оставаться не временно, а до скончания мира, соответственно, и была произведена подготовленная акция по овладению частными банками. В гангстерском стиле ночью, в ночь на 27 ноября 1917 года, все эти банки были, по приказу Ленина, заняты вооруженными отрядами, а на следующий день опубликован декрет. Банковское дело в стране объявлялось государственной монополией, и все частные банки, как было деликатно сказано, сливались с Госбанком. После этой грандиозной экспроприации денежных средств перед ленинским правительством стал вопрос, как быть с ценными бумагами, находившимися у населения. Поступили просто. В январе 1918 года аннулировали все акции, а в феврале все государственные займы и царского, и временного правительства. Так рождавшаяся номенклатура поспешила наложить свою уже тяжелевшую ручонку на сбережения граждан. Был, впрочем, сделан демократический жест в сторону мелких держателей займов. Все, кто имел облигации на сумму не свыше 10 тысяч рублей, получали, нет, конечно, не деньги, а на ту же сумму облигации займа РСФСР. Скромный дар, так как последовавшая катастрофическая инфляция привела к полному обесцениванию облигаций. Таким радикальным приемом, ликвидировав внутреннюю задолженность государства, советское правительство разделалось по той же схеме и с задолженностью внешней. Оно просто отказалось выплачивать по российским займам за границей, мотивируя это гордыми принципиальными соображениями. Займы где были взяты? царским режимом и вдобавок для империалистических целей. Скоро выяснилось, что дело не в принципах, а в деньгах. На Генуэзской конференции 1922 года советское правительство согласилось признать царские займы, но при условии, что ему будет выплачена Западом еще большая сумма под видом возмещения ущерба, причиненного России интервенцией. Поскольку предоставлять советскому государству замаскированную таким образом помощь Запад не собирался, дело ограничивалось экспроприацией иностранных держателей русских займов. А как было произведено угосударствление промышленности? Все государственные предприятия перешли в руки советского государства автоматически, так что проблему составляла лишь национализация частных предприятий. И тут вначале был использован жупел саботажа. Под предлогом опасности саботажа уже в ноябре-декабре 1917 года ленинское правительство конфисковало ряд крупных частных предприятий: Путиловский, Невский, Сестрорецкие заводы, группу заводов Донбасса и Урала. В январе 1918 года был издан декрет о национализации торгового флота. Попытки владельцев продать свои предприятия иностранцам были пресечены в корне. Всякая продажа предприятий была запрещена. Теперь можно было наносить завершающий удар. 28 июня 1918 года вышел ленинский декрет о безвозмездном переходе всей крупной промышленности и частных железных дорог в руки советского государства. Операция эта была проведена почти столь же стремительно, как овладение банками и сбережениями населения, и была завершена к октябрю 1918 года. И все же у частных владельцев остались еще мелкие и часть средних предприятий. Терпеть такое было невозможно. Декретом от 20 ноября 1920 года советское государство отобрало у владельцев все предприятия с числом более 10, а там, где имелся механизированный двигатель, более 5 работников. Ненационализированными остались фактически лишь кустарные мастерские. Может быть, быстрый темп